По случаю 23-летия со дня кончины Ким Ир Сена, зарубежные газеты и сайты организовали спецподборку статей. Германская газета «Роте Фанни» в своем июльском номере организовала спецподборку статей вместе с фотопортретом Ким Ир Сена, а танзанийская газета «Ухуру» и сайты Всеиндийского общества дружбы с Кореей, Германского антиимпериалистического форума и общества чешско-корейской дружбы «Пектусань» вместе с фотопортретами и фотографиями Ким Ир Сена организовали спецподборку статей под разными заголовками, в том числе «Солнце человечества, отец всех народов», «Германский кружок по изучению корейской культуры», «Общество французско-корейской дружбы», «Мадридский кружок по изучению идей Чуче в Испании», «Перуанское общество дружбы и культурной связи с Кореей» и «Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом», штаб-квартира которого находится в Нигерии. На своих сайтах поместили статьи о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена, оставленных им перед родиной и народом эпохой и историей.